Встречающая нас делегация зашла внутрь проема, завешенного полотном, сделанным из связанной между собой одежды из комплектов новичка. Мы последовали за ними. Охранники не шелохнулись, так и оставшись охранять вход в укрытие. Первое, что мы увидели, был очаг. Над ним на открытом огне жарились грубо нарезанные стейки из красного мяса. Вокруг костра разместились трое парней и девушка. Чуть дальше, в стороне от огня, лежало еще двое раненых. Они находились в беспамятстве. Для них соорудили подстилки из травы и листвы и сверху укрыли куртками. Видимо, это те самые раненые, о которых нам сказали, мелькнула мысль. Стоило об этом подумать, как блондин сказал: «Я не представился, меня зовут Олаф, я родом из Швеции, а это остатки нашей группы, кто смог выжить до этого момента». Он обвел рукой находившихся в лагере. На улице остались Вэй и Юнши, они из Китая. Ну, остальные, думаю, сами о себе немного расскажут. Лагерь оказался интернациональным. Вместе с Олафом нас встречали англичанин Дэвид и японец Изаму. Остальные союзники особой активности в разговоре не проявляли. За все время, которое они провели на арене, им так и не удалось достичь даже второго уровня. И впереди перед ними была неизвестность. Беспокойство о своей судьбе отражалось в их обреченных взглядах, которые они периодически бросали на нас с Нэшей. Мы разместились возле костра, подстелив под себя листву, в изобилии находящуюся возле входа. Для скрепления объединения Алов запустил по кругу кувшин, из которого каждый сделал по глотку. Это и послужило фундаментом зарождающегося разговора. Нэша рассказала о последних приключениях, опуская только ночную битву в горах, в которой погибли наши напарники. Такая информация может послужить только во вред. Меньше знают, лучше спят. У местных дела тоже были не лучше, изначально их было 30, но после практически 4 суток осталось всего 11. Больше всего потерь было в первую ночь из-за нападений гоблинов. Беспечные часовые, впервые стоявшие на страже ночного лагеря, тупо проглядели атаку. Выжившие несколько раз меняли убежище, пока не закрепились в этих развалинах. После этого земляне вылазок практически никуда не делали, исключением были походы за водой, и по возможности в такие вылазки пытались пополнить и провизию. Ситуация была еще хуже, так как навык владения оружием был не у всех. Как оказалось, люди, не сумевшие набрать второй уровень, взяли основным навыком малый магический дар, но, как я и опасался, заклинаний к нему не получили. И теперь все их вооружение фактически было только куском железа, с которым обращаться они не умели. Ведь сражение холодным оружием – это целое искусство и требует знания и навыков. Без этого можно больше принести вреда самому себе, чем противнику, особенно, если твое оружие – меч. «Тогда где вам удалось добыть дичь?» – заинтересовался я. «Я с парнями», – сказал Изаму, – «сегодня днем ходил пополнить запасы воды. Ее набираем у ручья, который находится примерно в 3 километрах, в сторону гор. Там мы и столкнулись со взрослым диким кабаном. Изаму, а как найти этот ручей? Хочу завтра тоже наполнить наши фляги, они практически пустые. Завтра утром мы все равно планировали сделать повторную вылазку за водой. Можешь сходишь туда вместе с нами. Заодно и парней прикроешь. Как-никак, у тебя уже 3 и краткий уровень». «Спасибо», — ответил я. «Через сколько мне заступать на ночное дежурство?» «Примерно через 4 часа». «Твоя смена будет примерно с 2 часов ночи и до рассвета», — ответил мне Элов. «Где я могу отдохнуть до этого времени? Разместить в том углу, и листву с собой захвати». Элов указал на дальний левый угол, практически за спиной Нэши. «Спасибо», — ответил я, после чего поднялся и подошел к подруге. «Когда будешь ложиться, разбуди меня», — прошептал я Нэше, после чего нежно поцеловал. Она быстро заглянула в мои глаза и моргнула в ответ. «Доброй ночи, медведь», — пожелала она, после чего немного сместилась, загораживая проход ко мне своими хрупкими плечами. Дойдя до угла, вытащил из сумки комплекты трофейной одежды. Из них и листвы соорудил лежанку, после чего на ней разместился полулежа, прислонившись спиной к каменной кладке. Вставать из полностью лежачего положения намного сложнее, а так, в случае экстренного пробуждения, я сэкономлю секунду, которая может спасти мою жизнь. Сверху накрыл себя волчьей шкурой так, чтобы осталась видна только голова. Аккуратно достал из кармана карту лечащей длани в плюс и сжал в своей руке. Пока обе руки находятся под плотной шкурой, и отблески яркого очага слепят сидящих рядом союзников, нужно ее изучить. Лучшего момента может и не представиться, а лечение кровь из носа нужно. Но в любом случае, я не готов раскрывать свои секреты. Желаете изучить навык лечащая длань F+? Да нет. В голову ринулся поток информации, как использовать навык и что можно им вылечить. К сожалению, на текущем уровне он был очень слаб. И для полноценного лечения тяжелых ран необходимо иметь большой резерв маны. Врачи в моих видениях пользовались при лечении как одной рукой, так и сразу двумя. Это позволяло ускорить процесс лечения, но и скорость расхода маны возрастала. Изученный мной навык способен закрывать царапины, порезы, вывихи, мог вылечить даже закрытый перелом, но, к сожалению, прирастить отрубленную конечность у него мощности уже не хватало. Зато появилось понимание, что в будущем, по мере развития уровней навыка, все станет возможно. Когда обучение закончилось, я зашел в меню навыков и открыл развернутое описание, которое отобразилось после изучения. Лечащая длань, ранг, F+, уровень, 1.5, свойства, позволяет исцелять раны, высокое потребление маны. Наконец-то, я смогу позаботиться о своем здоровье, пусть остановить артериальное кровотечение за секунду и не смогу, но прижав поврежденное место рукой и запустив лечение, оказать первую помощь силы навыка точно хватит, был бы запас маны побольше. Безумно радовало то, что именно с маной у меня был полный порядок, так как добытый с поверженного мной гнолла, наруч жреца, давал ощутимую прибавку к резерву. Меня так и подмывало использовать навык на больной руке. Сильнее накрылся шкурой и приложил правую руку к повреждению. Стоило активировать мысленным усилием навык, как от руки начала исходить волна тепла. Резерв маны стал утекать, словно вода сквозь пальцы. За каждую секунду использования уходило целых 25 ед энергии. Не прошло и 30 секунд, когда осталось всего 50 единиц. Выжимать из себя ману досуха я не стал и прервал навык. Вдруг, если исчерпаю все, получу магическое истощение или еще что похуже. Завершив эксперименты с лечением, я по старой привычке вытащил надежный бронзовый топорик, не раз спасавший мне жизнь, сжал его рукоять в руке и провалился в чуткую дремоту. Сон не шел, практически каждые 20-30 минут я вздрагивал и открывал глаза, проверяя обстановку. Все это время у костра продолжался неспешный разговор, ситуация оставалась спокойной. «Медведь, вставай!» — позвала меня Нэша, положив руку на мое плечо. «Сколько я проспал?» 4 часа, тебе пора на дежурство. Ложись на мое место, я сегодня, наверное, уже не прилягу. Возьми шкуру», — протянул ей шкуру. «Под ней тепло». «Спасибо, но оставь себе, там на улице сильно похолодало, лучше приходи, когда дежурство закончится». Нэша клюнула меня в щеку, после чего легла на мою лежанку, укрылась курткой и приготовилась ко сну. К этому моменту практически все уже спали, кроме Элофа. Скорее всего, он тоже приглядывал за нами, до конца не доверяя. Со мной в ночное дежурство оставался Дэвид. Видимо, незнакомого игрока с ночным зрением они не решились оставлять с более слабыми напарниками. Ну и ладно, дурных мыслей в отношении союзников все равно не замышлял. Зато компания будет более надежная. Будет хорошо, если получится узнать что-то новое, подумал я и вышел к Дэвиду. Он уже был на улице. «Дэвид, а как вы замеряете время дежурства?» «Мы поджигаем лучину. И сколько времени она горит?» «Одна лучина, примерно полчаса. Получается, всю ночь будет гореть костер, привлекая монстров и игроков со всей округи. Не волнуйся, в ближайшей зоне крупных скопления противника не осталось. Последние сутки, не считая стычки с кабаном, прошли полностью спокойно, да и костер сейчас камнями засыпет, оставив только угли на следующий разжиг. Надеюсь, ты прав, и поблизости никого нет. Мы расположились у самого входа. От холода ночи я укрылся шкурой волка, после чего использовал все 200 единиц манны, восстановившиеся за 4 часа на лечение руки. Ночь была наполнена шумом. Шелестели листья, где-то далеко ухала сова. Были слышны рассерженные крики ночных птиц и больше никаких звуков. Я внимательно осматривал всю открытую площадку, пытаясь уловить хоть одно движение, но, к счастью, никого не замечал. «Дэвид, а какой ты выбрал уровень сложности и как получил свой 3-й уровень?» «Медведь, я выбрал легчайший уровень, после чего оказался на поляне среди еще 9 землян. Из 1-го нашего отряда сейчас в живых только 3. Я, Алаф и одна из раненых девушек. Первые сутки выдались для нас самые кровавые. За это время у нас произошло 2 крупных сражения с гоблинами, после чего мы объединились с еще 2 группами, и наше общее число достигло 23. Первая ночь забрала еще 6. Гоблины под покровом темноты забрались в лагерь, убив часовых. Спасло только то, что не весь лагерь спал. После этого нападения мы перебрались сюда и взяли круговую оборону. На тот момент я получил уже 2 уровень. Для выживания требовались вылазки за продуктами. И в составе поисковых команд, по 6 человек, мы проверяли ближайшую территорию. Так наткнулись на змеи-люди. Змеи-люди. Да, у них верхняя часть туловища похожа отдаленно на человека. Покрыты они полностью чешуей, а ноги им заменяют хвосты. Высокие, почти 1,80 м. Противников было 3, а нас 4. Мы смогли победить, но ценой жизни 2 наших парней. В этой битве я и взял 3 и краткий уровень. Скажи, а сколько ОС получил за их убийство, если это не секрет? Не секрет. Мне удалось убить 2 противников. За убийство противника 3 уровня я получил 24 ОС, 1, 8 ОС. С гоблинов столько же ОС получал? Нет, с гоблинов падало 2-4-6 ОС, не больше. Нам с Нэшей до этого встречались кобальды и гнолы, за их убийство мы тоже получали в основном 2, редко 4 ОС. После этой фразы наш разговор прервался, а я погрузился в мысли. Раньше не задумывался о правилах начисления ОС за убитых существ, но сейчас появилось для этого время, да и информации прибавилось. Заглянул в историю начисляемого опыта. Получалось, что с одного убитого человека 1 уровня я смог получить 8 ОС. Так же, как и Дэвид за змеи-люди. Информация по гоблинам, гнолам и кобальдам совпадала. За убийство соперника 1 уровня начислялось 2 ОС. Зависимость количества ОС от уровня жертвы прослеживалась прямая, в то же время, видимо, расы имели собственные ранги или базовый размер количества ОС. Чтобы проверить выкладки, достал свою оружейную карту и вызвал справку. Пехотная секира системы. Ранг F+. Материал. Оружейная сталь. Неизвестное дерево. Длина 2 м. Вес 2,8 кг. Описание. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. Индивидуальное. Создано под владельца. Получается, оружие может поглотить только 40% ОС, которые есть у убитого существа. В таком случае, полный размер средоточия составляет у гнолов и других младших рас 5 ОС, а каждый полученный в боях уровень является множителем. В таком случае, имея на руках оружие с поглощением 40%, при убийстве противника 11 уровня можно получить 22 ОС. Проверил свои выкладки с историей боев, и действительно, с убитого мною малого жреца 11 уровня, получил 22 ОС. Математика начинает складываться. Значит, размер средоточия у человека и змеи-людей составляет 20 ОС. В таком случае, при убийстве противника 3 уровня, победитель получит 24 ОС, что совпадает с информацией, полученной от Дэвида. Получается, расклад очень опасный, хоть тут вокруг и союзники, но наше убийство позволит получить 48 ОС энергии, а это практически гарантированная возможность получить 3 уровень. Учитывая, что в одной команде ребята провели 4 суток, не могло не возникнуть любовных связей. Следовательно, Алаф или Дэвид могут рискнуть и попытаться убить нас с Нэшей ближе к концу миссии, чтобы вытащить раненого или близкого им человека. Одно успокаивает, что вряд ли они начнут убийство, утром или днем, так как в таком случае моральный дух команды полностью рухнет, и в панике можно будет случайно отхватить клинок, на что они не пойдут. Если и попробуют убить, то только завтра вечером. Решено, утром схожу на разведку с отрядом, наберем воды, после чего заберу Нэшу, и мы уйдем. С этими мыслями я продолжил всматриваться в тишину ночного леса. Ближе к концу дежурства, открыл статистику. Игроков. 291 тысяча, союзников 22 100. С одной стороны, 290 выживших игроков. Это чуть меньше трети от общего числа гладиаторов. Но если взглянуть на количество людей, набравших 3 уровень, то получается, что из 41 человека, стартового числа наших команд, только 4 справились с задачей, фактически каждый 10-й. Следовательно, если делать грубый расчет, должны были справиться с задачей только 100 гладиаторов из 1000 призванных. Но как всегда есть нюансы, маловероятно, что итоговая статистика будет именно такой. Учитывая, что тут есть разные расы, и объем средоточий ОС разный, скорее всего и задания отличаются. Следовательно, победителей будет только 2-3 игрока на 100 призванных на битву, не больше. Начинало светать, посмотрел на таймер, До окончания миссии остается 24.05, остались фактически одни сутки, и миссия будет завершена. Наконец смогу вернуться домой, где ждут меня родные. Наверное, переживают, куда я делся из автомобильной аварии, учитывая, что мотоцикл мой остался на асфальте. Эх, поскорее бы вернуться и успокоить, что я живой и здоровый, пролетела в голове мысль. Пока вспоминал дом и родных, на таймере показало 24.00. Внезапно, из центра острова раздался оглушительный звук боевого рога. Птицы взметнулись над лесом и полетели прочь, пытаясь убраться подальше от оглушающих звуков. Звук длился, не переставая, целую минуту, после чего оборвался. Что случилось? Выскочил из убежища Элов, держа в руках готовую к бою секиру. Следом за ним высыпали на улицу все, кто скрывался в убежище и мог держать оружие. Но на улице никого не было. Пустота. Только звон в ушах напоминал о случившемся. Кажется, этот звук оповестил, что до окончания миссии осталось меньше суток. Медведь, скорее всего, ты прав, но я думаю, ситуация хуже. Почему ты так думаешь? Спросил Дэвид у Элофа. В старину, звук рога призывал воинов к сражению. Впереди нас ждут тяжелые сутки. Ответил Элоф. Над поляной стояла звенящая тишина. Каждый думал о своем будущем. День только начинался. Что он с собой принесет? Билась невысказанная фраза у каждого в лагере, но ответа на этот вопрос ни у кого из нас не было. Глава 11. Гнолы. Завтракали молча. Солнце медленно поднималось над горизонтом, но настроение не улучшилось. Хотя звучание рога давно прекратилось, его отзвуки продолжали терзать наши мысли. В ушах стоял шум, и казалось, что фантомное звучание продолжается. С трудом запихнул в себя еду. Аппетита не было, но делать вылазку через лес на пустой желудок, что может быть хуже? Когда приступил к сборам, все планы начали рушиться. Если еще вчера вечером я планировал туда пойти вместе с Нэшей, то теперь она решила остаться в лагере. Так как вокруг нас было много ушей и глаз, уговаривать ее не стал. Чем меньше шума, тем больше дела. Да и не маленькая она, пусть сама принимает решение. Идти за водой со мной собрались Изаму и двое вечерних охранников, Вэй и Юнши. Изаму в руках сжимал катану, а у парней были глефы, фактически копье, только вверху вместо наконечника у них клинок. Все вещи сложили в сумки, взяли в руки оружие и выдвинулись из лагеря. Стоило удалиться на десяток шагов, как нас догнала Нэша. «Медведь, я хочу оставить тебе мои контакты, когда вернемся домой, набери меня», — сбивчивым голосом произнесла подруга и положила мне в руку деревянную дощечку с написанным на ней углем номером телефона. «Обязательно», — обнял ее и поцеловал. «Мы к обеду вернемся, может, пойдешь с нами?» «Нет, я буду ждать тебя в лагере. Возвращайся». На этих словах мы пошли дальше, а хрупкая фигура подруги провожала, не решаясь пойти следом. Двигались на лег. Оказалось, что раньше за водой именно Изаму с парнями и ходили. Только везло всем по-разному. Вы и Юнши сейчас были на втором уровне, тогда как Изаму до 3, го не хватало всего 2 ос. Для парней это был практически последний шанс получить 3 и краткий уровень и вырваться отсюда. Кроме того, в моей компании шансов на победу было намного больше. У края города и леса оказалась вырубка, которая была в длину около 20 метров, словно открытое поле, видимо, для отслеживания игроков, решивших пройти по ней. Так как с высокой наблюдательной точки, такие идиоты оказались бы на ладони, чем не попытка суицида. Край леса плотно зарос низким кустарником, словно стеной, через которую без усилий не пройти. В прошлую вылазку парни нашли просвет между кустами и, проскользнув в него, мы углубились в лес. Теперь от случайного взгляда разведчика мы были защищены стеной кустарника. Двигались вдоль разрушенного поселения, на расстоянии 100 метров от города. Идеальная дистанция, так позволит обнаружить заранее противника, решившего пробираться через кусты. Плотность леса с левой стороны тоже была небольшая, кустарника было мало, что внушало уверенность в нашей защите. Путь до края поселка занял практически час. Все это время я использовал знания, полученные от навыка следопыта, и выискивал следы, а их было огромное количество. Фауна этих мест была разнообразна. Мелкие, средние и даже крупные звери часто пробегали по этой территории. Следы как кошачьих, так и копытных. Были в этом разнообразии отпечатки сапог, но скорее всего, это следы предыдущего похода, так как направление движения отпечатков совпадало с нашим текущим маршрутом. Через час вышли за пределы поселения, после чего повернули правее к горным хребтам, мелькающим иногда сквозь листву. Я продолжал складывать в сумку растения, а вместе с ними камни и мелкие ветки, скоро окажусь дома, и пока не ясно, что из этого может быть полезным. В любом случае, все находки являлись предметами системы, будто весь этот остров был ее частью. Будет хорошо, если получится получить доход, продав это все на земле. Новые виды растений и материалов с неизвестными свойствами должны заинтересовать ученых. Еще целых 2 часа созерцания лесных пейзажей потребовалось, чтобы добраться до берега ручья. Глубина его была не выше колена, а вода кристально прозрачная. Наклонился и опустил в ручей руку. Моментально пальцы ощутили ключевую прохладу, обволакивающую пальцы. «Холодная», — сказал парням, после чего полез в сумку за флягой. «Еще и чистая, можешь смело пить», — ответил Изаму, после чего встал на стражу, а парни начали доставать свои фляги. За считанные минуты набрал свои фляги, после чего присоединился к Изаму. Мы вслушивались в звуки леса и наблюдали за ближайшими кустами. Было тихо, будто лес вымер или звери попрятались по своим норам, ожидая неприятностей. Эта ситуация только сильнее била по мозгам, которые в последние дни и так были не к черту. Когда закончили пополнение фляг, решили сделать небольшой привал. Парни сидели с грустными лицами, ведь добыть ос не удалось, и желания возвращаться обратно у них не было. «Медведь, помоги нам выследить зверя или противников», — сказал Вэй. «Ведь должны же крупные звери выходить к реке, тут должны быть свежие следы», — поддержал его юноший. «Изаму, взглянул я на их старшего, думаю, несколько часов на охоту стоит выделить, еда и ос лишними не будут», — ответил он, после чего он слегка прищурился и в уголках его губ на мгновение промелькнула хитрая полуулыбка. «Обошел ближайшую зону от места нашей стоянки, но свежих следов не обнаружил. Но через 30 метров, мне повезло, обнаружились странные следы. Словно кто-то по траве волоком тащил тяжелый мешок, более того, таких следов было сразу 3. Видимо, здесь проползали змеи и люди, причем не так давно. След был свежий, и примятая трава не успела еще восстановиться полностью. С победой вернулся обратно к группе. Я нашел в 30 метрах от лагеря следы 3 змеи и людей, след четкий и по нему легко смогу выследить их до лагеря. «Предлагаешь напасть?» — прищурил свои глаза Изаму. «Нам нужны ос, это шанс получить 3 и краткий уровень», — ответили Вэй и Юнши, поднимаясь с земли. «Тем более их меньше, если получится застать врасплох, победим с минимальным риском», — сказал Изаму, а парни с огнем в глазах переглянулись и кивнули. «Веди», — сказал Изаму, доставая из карты оружие и готовясь к бою. «Мы шли между деревьев, огибая поваленные стволы. Там, где путь пересекался с кустами, по надломленным веткам удалось определить примерный рост противников. Где-то 170-180 сантиметров от земли. Прямая плоскость леса начала пересекаться впадинами и оврагами. К одному из таких мест нас и привели следы. Отодвинув листву, обнаружил на дне оврага, среди поваленных деревьев, стоянку змеи-люди. Их было 4. 3 отдыхали, а их покой охранял часовой. Внезапно за моей спиной хрустнула ветка, и послышалась сдавленная ругань. Часовой моментально повернул голову в нашу сторону, и его глаза остановились на мне. События развивались стремительно. Я выскочил из леса на кромку оврага, выхватил копье и метнул в гада. Змей поднял тревогу, и, выхватив меч, двинулся, используя хвост, как пружину для рывка навстречу. Первое копье пролетело мимо. Змей, поднятые часовым, быстро приходили в себя. Второе копье было отбито, а расстояние между нами сокращалось. Парни тем временем стали по сторонам от меня, создавая хилое подобие строя, видимо, рассчитывали сдержать первый натиск, используя возвышенность как преимущество. Мне повезло, третье копье застало змея в момент полета, и он не смог ни отбить, ни увернуться, сказалось, сократившись между нами дистанция. Змеелюб фактически сам на него и напоролся со всего маха, глубоко насадив себя на острие. Остальные соперники, сжимая глефы, ускорили подъем. Следующие броски были не такими удачными, 2 копья следующий змеелюд смог отбить, но третье задело его правую руку, лишив возможности полноценно использовать оружие. Но его напарники не остановились, и, достигнув вершины, используя прыжок, разрушили наш хилый строй, сбив азиатов с ног. Вэй и Юнши от удара отлетели на 1 метр. Я выхватил секиру и начал мощными рубящими ударами теснить ближайшего соперника. Каждый удар отзывался вибрацией древка, но опрокинуть змеелюда не получалось. Он крепко держал оборону. Юншию не повезло. Второй змей, после приземления, оказался возле его ног. Не прошло и секунды, как удар меча распорол грудную клетку, оголив белые кости, прервав жизнь юношею. Тем временем, Изаму, как изворотливый лис, резким движением, обрушил свой меч на голову убийцы. Брызги крови мелкими точками окатили его. Все лицо и волосы Изаму покрывали кровавые брызги, но он достиг 3-го уровня. Моя тактика, хоть и с опозданием, но тоже дала положительный эффект. Мне удалось нанести рубящий в корпус. Противник пошатнулся, открыв грудь для удара. Я перехватил древко и нанес ему череду уколов штыком секиры. 4 отверстия в груди поставили точку в этом поединке. Змей опрокинулся обратно во враг, покатившись навстречу последнему выжившему змею. Энергия души поверженного противника ринулась по оружию к моей руке, принося ОС. Внимание! Вы получили 24 ОС, 30-60. Змей, понимая, что силы не равны, попытался от нас скрыться, но за ним рванул Изаму. Я не стал стоять в стороне и бросил несколько копий в спину убегающего змея. Убить не получилось, но причиненные моими копьями раны сильно его замедлили. Этого было достаточно, чтобы Изаму догнал противника. Несколько ударов мечом, и последний змей повержен. Юнши погиб и уже не вернется, но его напарник Вэй был жив. Подошел к нему и разрезал штанину, открыв вид на ногу. Она была ужасно опухла, и цвет был багряно-красный. Пальцами Вэй шевелил, но опереться совершенно не мог. Боль просто разрывала ногу изнутри. Радовало только то, что это не открытый перелом, и если Вэю получится дотянуть до возвращения, дома ему помогут. Зафиксировал его ногу между палок, перевязав кусками одежды. «Сколько тебе нужно опыта до уровня?» «Еще 16 ОС», — ответил Вэй. «Я знаю, как тебе их получить, сейчас вернусь». Вэй смотрел на меня умоляющими глазами, но при этом ни слова не сказал. «Нужно спускать за ОС к убитому мною противнику». Изаму был еще внизу, хоть он вряд ли возьмет мою добычу, но лучше поторопиться. По пути к краю забрал висящую на месте убийства мною змея карту. Стоило на нее взглянуть, как настроение ухнуло еще глубже вниз. Мощный прыжок F, прочитал появившуюся информацию, после чего возникла дополнительная надпись. Для использования навыка вам необходим хвост. Ну как всегда, то хвост, то борода, полезные навыки будут мне попадаться или нет. Может это все из-за низкой удачи, черт его знает. Пошел вниз, с грустными мыслями, оставив Вэя на месте сражения, спускался на дно оврага. Первым встретился скинутый с обрыва противник. С него снял сумку, в кармане куртки нашлась оружейная карта, в которую спрятал его меч. Больше карт в карманах не было, не теряя больше на него времени, забрал сумку, после чего пошел дальше к лагерю. Собирал разбросанные по склону копья от моих неудачных бросков. Одно из них оказалось повреждено ударом меча. Тактика метания копий в противников, безусловно, приносит большую пользу, но если копья начнут с такой скоростью ломаться, то на много сражений их тупо не хватит. Тем временем Изаму уже обыскал своего противника и активно шарил по лагерю в поисках трофеев. Когда добрался к своему противнику, оказалось, что к копью с картой не пролезть, так как древко оказалось зажато между тушей убитого змея и поваленным деревом. Из этого положения сложить его в карту без риска поглотить ОС было практически нереально. Мысль моментально пришла в голову: а если обмотал руки тканью, после чего перевернуть труп? Если случайно и коснусь древка оружия, то тканевые варежки должны теоретически предотвратить передачу ОС. Ведь только при касании голой рукой шла передача, и стоило разорвать контакт, как ОС оставался в оружии. Придумано, сделано. С трудом перевернул тело. Древко спружинило и уткнулось в плечо, но ОС я не поглотил. После этого уже смело прикоснулся к древку тканевой варежкой. Ничего. Чувствовалось легкое тепло, исходящее от древесины, словно по нему пробегали электрические искры, но ОС оставалось в оружии. «Отлично», — сказал я в голос, держа в руке копье. «Медведь, что у тебя?» Я смог взять в руку оружие, не поглощая из него опыт. «Вэй ранен, и этого ОС должно хватить ему до 3-го уровня. Как ты это сделал?» Изаму подошел ко мне ближе, держа собранные в лагере припасы в своих руках. «Смотри», — я переложил копье из руки в руку, после чего спрятал его в карту. Весь секрет в касании, стоит исключить прикосновение к оружию голым телом, хотя бы тряпкой, ОС остается внутри, и трофейная карта не выпадает. Система в этом случае не засчитывает убийство, пока не заберешь ОС. И это не все, если сложить оружие в карту, то срок хранения увеличивается. И долго его так можно носить? Не знаю, ОС в карте больше суток точно может храниться. Проверено. Отличные новости, я тут закончил, поднимусь пока к Вэю, проверю его состояние, сказал Изаму, после чего начал подниматься по склону. Отдавать карту СОС Изаму не стал, зачем лишние риски. Закончу со сбором трофеев и сам отдам карту Вэю. Снятие вещей и сбор оставшихся копий у меня отнял минут 15, не меньше. Все, что имело ценность, складывал в ожерелье. Оно мне казалось более надежным местом хранения. Сумку можно потерять, а ожерелье, если и потеряешь, то только вместе с головой. Когда поднялся наверх оврага, моим глазам открылась печальная картина. Проблема с переноской Вэя решилась сама, но не в пользу последнего. Шея его была рассечена, оборвав его жизнь. Рядом с трупом сидел в позе лотоса Изаму, и его ник оставался предательски зеленым. Видимо, полученные от меня знания, он моментально использовал себе на пользу. Ты убил его? Да, мы не можем нести его на себе. А если оставили бы тут, то его бы съели звери или того хуже, обнаружили враги. Вэй был слаб и рассказал бы все, что мог о нашем лагере. Мы теперь этого не узнаем, ответил ему. Давай выдвигаться обратно в лагерь. Постой, я хочу распределить очки, полученные за третий уровень. Давай поднимемся на дерево и осмотрим местность на предмет возможных укрытий. Тогда я полезу вверх, мое зрение лучше. Прикрой внизу, в случае, если появятся незваные гости. Идет. Поднимался на дерево, а в голове билась мысль. А ведь получив от меня информацию, как убить не раскрывая себя, Изаму моментально это использовал. И пусть в глубине души я понимал, что нести 2 часа через лес раненого в ногу напарника – не лучший вариант для его спасения, но безжалостное убийство человека, с кем утром делил завтрак, вызывало у меня сильнейшие отторжения. С этим Изаму нужно быть настороже. Мало ли какое еще дерьмо хранится в его голове. С вершины дерева открывался вид на остатки города. Оказывается, мы сейчас были практически посередине между горной тропой и уцелевшей башней. Мои глаза выявили странность. Перед башней располагалась небольшая площадь, на которой были видны группы существ. Сфокусировал зрение, и картинка будто приблизилась с помощью зума. Теперь я мог рассмотреть даже снаряжение тех, кто был в этот момент на площади. И то, что видели мои глаза, мне абсолютно не нравилось. В этот момент на площади строились 4 отряда по 7 гнолов, а возглавлял построение один старший, в металлической броне. Один из тех, кто возглавлял наши поиски. Да как же так, все опасения касательно жестких суток начинали сбываться ускоренным темпом. Внимательно изучил гнолов. Они были одеты в 3 вида разного снаряжения, не считая своего командира. 18 воинов, видимо низшей категории. Они были одеты в набедренные повязки из шкур животных и кожаные накидки на плечах. Торс оставался голым. Его покрывала грубая шерсть, и местами их тело перехватывали полосы кожи. Еще 8 бойцов были одеты в куртки новичка, и у каждого из них были сумки, видимо снятые с трупов поверженных ими гладиаторов. Особое место занимали 4 командиров, в отличие от своих подчиненных, на их руках и ногах были одета кожаная броня, туловище закрывали грубые жилеты из чешуйчатой кожи. У каждого из них была системная сумка. Черт, черт, черт, вот попали. Мысли метались в моей голове, но глаз от площади я не отводил. Не прошло и минуты, как отряды, возглавляемые своими командирами, разошлись по 4 разным направлениям. Один из них шел точно в нашу сторону, а главный рыцарь скрылся внутри башни. Я стрелой спустился вниз. Изаму, там 4 отряда гнолов, они пришли сюда на охоту, нужно срочно убираться отсюда. Куда? Давай разделимся, нам поодиночке будет легче скрыться, все равно вдвоем против 7 мы не сдюжим. Как будем уходить от них? Беги в лагерь, но максимально пройди по руслу ручья, вода собьет следы и запах. Предупреди остальных, пусть уходит. Сейчас по городу рыщет 30 блохастых. Они не успокоятся, пока всех не убьют или не пленят. Медведь, а ты тогда куда? Побегу в противоположную сторону, буду путать следы и попробую оторваться. Удачи! Крикнул Изаму и сорвался с места. Я не стал искушать судьбу и ринулся бежать в противоположную сторону, все дальше уходя от разрушенного города. В голове стучала кровь. Как повысить шансы на выживание? Что еще могу сделать? Спустя 1/2 часа быстрого бега, у меня начало колоть в боку, и запас выносливости сократился более чем наполовину. Бег по лесу с препятствиями здорово отнимает силы. сел на траву и спиной прислонился к стволу дерева. Нужно было отдышаться. Достал пачку карт навыков, которые скопились за это время, и бегло просмотрел, ничего. Зашел в меню и открыл имеющиеся навыки. Повышение навыка на следующий уровень оказалось стоит 20 ОС. И это количество у меня точно есть, но времени нет. Переведя дыхание, двинулся дальше, без остановок. Внезапно, выбежав на следующую поляну, оказался носом к носу с малой группой гнолов. Их было пятеро, все были одеты в куртки новичка и над ними висела надпись «Безымянный гнол 2 УР». И только у одного, с длинным шрамом через всю его собачью морду, уровень был 6, и краткая. Заминка продолжалась меньше секунды, после чего они дружно хлопнули лапами по груди, после чего в руках материализовалось системное оружие. Убегать было поздно, от пятерых просто так не скроешься. Мысленно открыл меню и вложил 20 ОС в прокачку секиры. Желаете улучшить навык владения секирой? Цена 20 ОС, да нет. Соглашался уже, когда на меня посыпались удары врагов. Да, подтвердил свое согласие, отбивая секирой еще один удар, обрушившийся на меня. В первые секунды спасла мне жизнь только длинна древка. В голове появились образы, а руки и ноги начали синхронно повторять те движения, которые пролетали сквозь мозг, но в отличие от прошлого раза, адаптация моего навыка была в текущем бою. Знания приходили о методах сражения против групп противника. Я наносил круговые удары, колол, рубил. Удары противников сыпались на древко. Они пытались окружить, но сила круговых рубящих ударов при попадании сносила врагов с ног. Бой превратился в танец смерти, отступление, смена позиций. Отвожу удар и укол, рубящий в голову. Укол, укол, еще укол. Уклонялся от атак, в череде удар, получил мечом в руку. Спас от травмы наруч, усилил натиск, нанося удары с новой силой. Пусть 5 противников, но свою жизнь я дешево не отдам. Получайте, шавки, кричал, нанося удары. 4 противников были выведены из боя, на лапах оставался только старший, безымянный гнол 6 УР. Наше противостояние набирало обороты, но я не мог его победить. Гнол владел мечом на высоком уровне, подлавливал меня. В какой-то момент я не успел полностью закрыться, и меч противника, ударившись в древко, своим концом вспорол мне левый бок. Боль ударила в голову, разгоняя пелену, и стиснув зубы я шагнул навстречу, нанеся удар гнолу в голову, после чего пошатнулся и в глазах потемнело. Пришел в себя через пару минут. Кровь из раны медленно вытекала. Видимо, я потерял сознание от боли и полученных знаний и навыков. Сейчас лежал и чувствовал, что словно пелену с глаз и мозга убрали. Я попытался подняться на четвереньки, но не смог. Боль сковывала движение. Не теряя ни секунды, приложил правую руку к ране. Лечащая длань, активировал навык и влил в лечение всю накопленную ману, без остатка. Когда ее уровень дошел до 0, навык продолжал работать еще несколько секунд, и я не прекращал его работу, пытаясь влить в свое исцеление все, без остатка. Внимание! Получено малое магическое истощение. Скорость восстановления маны снижена вдвое в ближайший час. Кровь идти перестала. Рана была в длину примерно 15 сантиметров, сейчас ее закрывал грубый тонкий рубец. С таким ранением нагрузки противопоказаны. Рубец просто откроется, и снова начнется кровотечение. Достал из сумки комплект одежды, экономя каждое движение. Порвал ее на куски, и с горем пополам, сделал себе перевязку. Чертыхаясь, на чем свет стоит, из-за простреливающей рубец боли. Внезапно мне закрыла обзор лента сообщений о полученных ОС во время битвы. Видимо, из-за того, что сражение происходило в момент повышения навыка, сообщения не приходили, но теперь появилось сразу все. Внимание! Вы получили 4 ОС. 14.60. Внимание! Вы получили 4 ОС. 18.60. Внимание! Вы получили 4 ОС. 22.60. Внимание! Вы получили 4 ОС. 26.60. Внимание! Вы получили 12 ОС. 38.60. Превозмогая боль, с трудом поднялся на четвереньки, после чего, пошатываясь, поднялся на ноги. Вместо опоры оперся на свою секиру. Надо срочно уходить отсюда. Добрел до трупов, стянул с них сумки. Все сложил в хранилище. Окно открывалось в радиусе полуметра от меня, это значительно упрощало сбор трофеев. Было бы оно больше, вообще бы все трупы сложил туда. А так туда влез только их предводитель. С убитых противников выпало 3 карты. На этот раз удача была более благосклонна, мне достались. Язык гнолов F. Грибник Ф, владение мечом Ф, следы на лужайке, указывали на то, что гнолы пришли с противоположной стороны от нашего лагеря. Возможно, там есть крупная стоянка. Туда точно не стоит идти. Хватит бестолковых перемещений по лесу. От них толку мало, а риск сдохнуть только растет. Нужно возвращаться в городскую застройку. Там брусчатка, куча разбитых зданий. Шансов укрыться в разбитом городе гораздо больше. Да, держи друзей близко, а врага еще ближе. Так и поступлю. Проберусь ближе к площади возле башни. Там давно должны были все обыскать несколько раз. Значит, вряд ли будут новые проверки. Те, кто был в здравом уме, давно ноги унесли или попали к гнолам в лапы. Решено. Возвращаюсь в город. Собравшись с духом, медленно, опираясь на секиру, побрел в сторону развалин. Глава 12. Рыцарь. Шел медленно, в сторону города. Боль в боку полнотой ощущений взрывала голову. Каждый новый шаг запускал раскаленные иглы в рубец раны. Она пульсировала и выбивала меня из реальности. Через 30 шагов на повязке появились кровавые разводы. Стиснул зубы и двинулся вперед, шаг за шагом. Только вперед, только подальше отсюда. Вот и наглядный пример, какой слабой оказалась начальная техника. Лечащая длань смогла залатать только поверхностную рану, а внутренние повреждения не восстановились. Как назло, повторное применение запустить не могу. Маны нет. Магическое истощение сильно замедлило скорость восстановления энергии. Я шагал медленно, стискивая зубы от боли и заставляя вслушиваться пылающий мозг в каждый услышанный звук и шорох, ожидая нападения. Но никого не было. Когда через 200 шагов добрался до небольшой поляны, силы полностью покинули меня. Оперся о ствол большого дерева с шершавой корой, будто наждак, и словно мешок с картошкой сполз по ней к самой земле. Достал из сумки флягу и одним глотком ополовинил. Нужно срочно придумать, как быстро залатать рану, иначе любая встреча с противником, и я труп. Сильнее прижал к ране правую руку, пытаясь уменьшить кровопотерю. Силы таяли с каждой секундой. Маны собралось меньше 10 ед. Запустить лечение не получалось. Зашел в интерфейс. На балансе 38.60 ОС. Прокачка навыка должна помочь, но какого? Что мне качать? Лечащую длань или малый магический дар? Мысленное напряжение нарастало. Сейчас мне нужна энергия. Желаете улучшить навык малый магический дар? Цена 20 ОС, да нет. Внимание! Вы израсходовали 20 ОС. 18.60. Мое тело слегка осветилось, после чего энергия вихрем начала ввинчиваться в районе сердца. Становилось все теплее, и в том месте, где после получения малого магического истощения ощущалась пустота, теперь плескался океан энергии. Процедура повышения навыка длилась недолго, не прошло и 5 минут, как навык был повышен. Мудрость плюс 1. Внимание! Малое магическое истощение прекращено. Магическое средоточие после прокачки оказалось наполнено на 130 ед, маны, да и его общий запас вырос на 100 ед. Без промедления всю накопившуюся энергию потратил на лечение. Тепло разливалось в области раны. Стало чуть-чуть легче. Скорее всего, это больше психологически, но и ушедшее давление магического истощения тоже придало дополнительных сил. Развитие дара магии – это хорошо, но совершенно не решает проблемы лечения. На развитие лечения ОС осталось фиг да нифига, всего 18, а для перехода на новый уровень навыка нужно 20. И тут словно вспышка пролетела мысль. Копье со змея, мать, быстро открыл окно в хранилище и достал карту. Пока лез за ней, взглядом напоролся на шкатулку. Эврика. В ней же лежат кристаллы маны. Ситуация постепенно перестает быть полной задницей. Карту с копьем сжал в левой руке и призвал оружие. Стоило древку коснуться моей руки, как небольшой поток энергии хлынул в тело, а перед глазами появилась долгожданная надпись. Внимание! Вы получили 16 ОС. 34.60. В полушаге от меня, на высоте головы, появилась трофейная карта. Протянул к ней руку. Стоило карте оказаться у меня, как над ней появилось название. Изготовление настоек и ядов Ф. Наконец, полезный навык для выживания. Страшная слава отравителей во все времена вызывала ужас у обычных людей. Ассасины, убийцы, даже безумие берсеркер, вызванное ядами и галлюциногенами, оставило неизгладимый след в мировой истории. Когда представится возможность, обязательно выучу, но не сейчас. Швырнул карту в открывшееся окошко хранилища. Проверил скорость естественного восстановления маны. Раньше она составляла 50 ЕЧ, после увеличения мудрости, достигла 70 ЕЧ. Всего максимальный запас составил 702 ЕЧ. Стоп, почему 702? Сутки назад он был 601, откуда появилась еще дополнительная единица маны? Неужели источник может увеличиваться естественным путем, за счет тренировок? Тогда отлично. Снял с себя промокшую от крови перевязь. Рана была закрыта, но тонкий слой еле зарубцевавшейся кожи говорил о плохом состоянии раны, ведь фактически зарубцевался только верхний слой кожи. Предстоит большая работа. Распахнул шкатулку и высыпал кристаллы. Взял в левую руку два кристалла, сконцентрировал внимание, и энергия потекла ко мне, наполняя магическое средоточие. Медленно. Нужно быстрее. Несколько секунд на раздумья. Времени нет. Каждая секунда на счету. Решился и положил кристаллу под язык. К горлу подкатывала тошнота. Хрен его знает, где раньше была эта штука, но не зря же говорят, что препараты всасываются быстрее через слизистую. Вот и проверим. Да, работает. Работает. Скорость поглощения энергии из кристалла увеличилась в 3 раза. Вот теперь пришло время прокачать лечащую длань. Желаете улучшить навык лечащая длань? Цена 20 ОС, да нет. Внимание! Вы израсходовали 20 ОС. 1460. Если при прокачке малого магического дара, тело распирало от заемной энергии. Теперь в голову врывались потоки образов. Глубина понимания навыка росла. Улучшился контроль и управление энергетическими потоками навыка. Без изменения расхода энергии, я смогу гораздо лучше лечить. Теперь и моя рана мне по силам, но цена такого лечения высока. До минимального уровня, который позволит медленно двигаться, не опасаясь расхождения рубцов, нужно потратить минимум 1000 энергии, а для бега все 3000. Какое счастье, что есть кристаллы. Я оказался в западне круговорота энергии, мне не хватало скорости поглощения для непрерывного лечения. Боясь повторного магического истощения, я всегда оставлял 50 неизрасходованных единиц. В таком темпе, у меня ушло 20 минут, чтобы получить и израсходовать 2000 единиц маны. На месте раны, был уже не рубец, а безобразный розовый шрам. Хотелось довести лечение до идеального состояния, но не то место и время. Вот-вот могут появиться блохастые гнолы. Пусть небольшими перебежками, но убраться отсюда точно смогу. Да и последние 3 кристалла маны, пусть останутся лучше в запасе. Допил воду, натянул на себя куртку, сжал в руках секиру и пошел, как и планировал, в сторону города. Медленно пробирался через ветки, замирая при каждом треске или громком шорохе. К счастью, никого так и не встретилось больше. Спустя час вышел на лесную опушку, окаймляющую весь город. Огромная полоса в 50 метров выступала великолепной пограничной зоной. Вся эта полоса была словно выжжена несколько месяцев назад. Специально сволочи расчищали, чтобы удобно было охоты на незадачливых гладиаторов. И муха не проскочит, не попав на глаза дозорных. Единственное, что смущало, как сильно не всматривался в здание, никого не видел, но и высовываться из-за кустов не торопился. Внезапно, в километре, правее от меня, появился отряд гнолов. Впереди шел их командир, выкатив грудь колесом. За ним шли его подчиненные. В середине отряда на лапах гнолов колыхалось бессознательное тело человека. Изаму. Как так, черт бы его побрал, этого японца. Главный остановился и поднял руку, посмотрев на одно из обгорелых зданий, немного в глубине. На его жест, из-за остатков окна, появилась довольная морда дозорного. Несколько жестов руками, и отряд потащил Изаму в сторону башни. Хреново. Времени на поиск укрытия все меньше. Стоит Изаму открыть рот, и лагерь людей вырежут. Да и по моему следу, скорее всего, уже идет погоня. Вопрос времени, когда следопыты найдут тела убитых гнолов. Дальше будет полная жопа. Видимо, этого было мало, с неба пошел холодный мелкий дождь. Как будто кто-то со злой ухмылкой решил из лейки полить мою голову. Но нет худа без добра. Стоило сорваться первому десятку капель, дозорный покинул свой пост, и его броня мелькнула в проеме этажом ниже. 50 метров травяной полосы отчуждения, я пролетел с такой, что в ушах отдавался стук сердца. Может и глупо, но другого шанса может и не быть. Уже через десяток резких шагов, в раненом боку возобновилась колющая боль. Не готов был бок к таким рывкам, но лучше так, чем попасть на глаза часовому. Одна надежда, на то, что сейчас в эту сторону никто больше сейчас не смотрит. У самой границы проклятого участка, поскользнулся и чуть не распластался на мокрой траве, но прокачанный уровень ловкости спас в последнюю секунду. Смог перекинуть вес на другую ногу, и, скрипя зубами, дотянуть до брусчатки. Видимо, удача не хотела меня покидать. Добравшись до первых разрушенных зданий, я спрятался за ними и проверил себя. Рана не открылась, кровотечения не было. Всю восстановившуюся энергию потратил на лечащую длань. Колющая боль отступила. Заглушил нервную дрожь несколькими глотками холодной воды. Нужно найти укрытие. В нем и дождусь окончания миссии. Будет идеально, если смогу отслеживать происходящее на площади возле проклятой башни. Спустя час, когда дождь наконец прекратился, обнаружились развалины древнего трехэтажного сооружения. В нем уцелела только правая половина. Вторая, в виде груды обломков, была рассеяна по всей округе. Удивительно, что сохранилась лестница. Но еще больше вопросов вызывали межэтажные каменные перекрытия. Сама архитектура отдаленно напоминала античную. Внутри здания были длинные ряды колонн. На них и держался каменный свод. Это огромный плюс. Чем большее количество точек, на которые распределяется нагрузка, тем больше шансов, что здание устоит и внезапно не рассыплется. Шагая на первую ступеньку древней лестницы, я успокаивал себя: до сегодняшнего дня дом достоял и еще простоит. Забрался на самый верх. Для укрытия выбрал дальний темный угол. Из него как на ладони видно происходящее на площади. Опустился на пол, сел по-турецки, облокотившись спиной на древнюю стену. Достал из сумки воду и припасы. Желудок уже давно сводило судорогой от голода. К этому моменту на площади начало активное движение. На площади стоял построенный отряд, сумевший захватить Изаму. Сам японец был в металлических кандалах и цепях. Он стоял на коленях, перед гнолами. Его руки были растянуты цепями, закрепленными брусчатки. К отряду из башни вышел воин в металлической броне. Один из тех, кто возглавлял нашу поимку. Он подошел к пленнику. Взмах рукой, и к Изаму подбежал воин с ведром и окатил его водой. Изаму вздрогнул и поднял голову, взглянув на рыцаря. Удар. Голова пленника дернулась, и он сжался, пытаясь прижаться к брусчатке. Удар, удар, пинок по ребрам, новый взмах лапой. Воин подлетает к японцу и лапой впивается в волосы. Рывок, и тело пленника выгибается и снова оказывается на коленях. Небольшой перерыв на допрос. Через несколько секунд пленник опять летит на брусчатку, а воин опять выдернул его на колени и теперь достал нож. Начал наносить медленно разрезы. Душераздирающий крик доносился даже до моего укрытия. Я не мог отвести взгляд, но и помочь японцу было не в моих силах. Отряды гнолов продолжали выходить из башни и строиться на площади, беря в квадрат площадку казни. Уже сейчас их было больше 50 бойцов, и приток бойцов не прекращался. Под таким напором Изаму быстро сломался. Его дрожащая рука показало направление в сторону лагеря. В эту же секунду туда устремилось более половины бойцов, а рыцарь сделал несколько кивков головы, глядя на Изаму, и пленник исчез. На его месте упали пустые кандалы. Я смотрел на место, где несколько секунд назад был Изаму, и не верил своим глазам. Человек растворился в пространстве. Значит, небольшая сумка, больше похожая на кошель с деньгами, не так проста, как казалось на первый взгляд. Зачем гнолам израненный пленник? Додумались ли люди убраться из лагеря? Столько вопросов, но остается только ждать. Дополнено 30.07.2021. Не прошло и 10 минут с момента исчезновения Изаму, как со стороны леса, где произошла стычка, вылетели два бойца. Перед рыцарем они согнулись в глубоком поклоне. Видимо, нашли убитых мною воинов. Рыцарь был в гневе. Он одним махом отшвырнул от себя ближайшего вестового. Второй достал остатки лохмотьев, которыми я делал себе перевязку. Попал, так попал. Несколько взмахов руки, и возле рыцаря построилось три отряда по 7 бойцов. Каждый из них получил по куску ткани с моей кровью. После вводного инструктажа две группы рванули в лес, а вторая, разделившись на поисковые пары и тройку, пошла прочесывать город. Бежать сейчас уже поздно, учитывая, какое количество гнолов рыщут по улицам города. Остается только одна надежда, что дождь смыл мой запах, и у меня получится дотянуть до возвращения домой. Приближались сумерки. Гнолы на площади разожгли несколько костров. Они пылали и привлекали к себе внимание. Видимо, костры были сделаны с расчетом, что смогут привлечь внимание глупых игроков, но таких к текущему времени уже, видимо, не осталось. На площадь вернулись отбывшие на зачистку лагеря людей отряды. Они вели двух девушек и парня, скованных между собой. Мое зрение не подвело, я с ужасом и легким облегчением узнал пленников. Дэвид, Нэша и молчаливая брюнетка, которая за вчерашний вечер практически слова не сказала. Гнолы построили их перед мордой рыцаря, после чего синхронно ударили под колени, обрушив людей на брусчатку. Рыцарь обошел их и внимательно осмотрел каждого, словно принюхивался, после чего схватил Нэшу за волосы и дернул. «Во мне закипела волна гнева. Только покалечь, я обязательно доберусь до тебя и всей твоей семьи, и вырежу без жалости, а тебя скормлю собственный блохастый хвост», — прорычал, сквозь стиснутые от злости зубы, обещание. Скованные руки за спиной не позволили Нэше сопротивляться, и она как безвольная кукла висела на вытянутой руке мерзавца. Он поднес ее лицо к своей морде, несколько фраз, и Нэша летит на брусчатку. Рыцарь на этом не остановился, он подходил к каждому пленнику и наносил резкие удары в корпус. Первой с площади исчезла брюнетка, следом растворился Дэвид. Только Нэша, свернувшись клубком, оставалась на площади. Но это не стало для рыцаря проблемой. Команда и его воины схватили подругу и крепко связали ноги. После чего рыцарь снял кошель с пояса, и на моих глазах миниатюрная сумка выросла до размера мешка. Нэшу подняли на ноги. Гнол четко выверенным движением руки, будто с очком, бабочку ловил, накрыл Нэшу сумкой. На месте подруги осталась пустота. Штурмом площадь одному не взять. В этом раунде я потерял всех союзников, не смог набрать нужное количество убийств для свободы от призывов. Но трудности сделали меня сильнее, крепче. В следующем раунде, когда меня призовут на остров, буду лучше готов. Накажу обидчиков. А сейчас до возвращения осталось меньше 6 часов. Каждая минута приближает меня к дому. Стемнело. Я лежал в укрытии, отсчитывая каждую прошедшую минуту до окончания миссии. На небе загорелись звезды, и над горизонтом поднялись 2 луны. Большая, бело-желтого цвета, как привычный с детства спутник нашей планеты. А перед ней был шар меньшего размера, ярко-голубого цвета, словно огромный топаз. Голубой спутник дарил холодный, величественный свет, вдыхая новые образы и жизнь в окружающие меня развалины. Рыцарь вернулся в башню, и час не выходил наружу. Вернувшиеся из леса отряды поисковиков привели 5 кобальдов. В отличие от людей, с ними церемониться не стали. К связанным пленникам подошли молодые воины, одетые только в кожаные шкурки. Старший группы выдал каждому из бойцов разномастное оружие, топоры и дубины, видимо, оно принадлежало пленникам. Свершилась казнь, и на брусчатку пролилась кровь. Молодые волчата подвывали от счастья, поднимая вверх, навстречу голубой луне, окровавленное оружие. Оружие растворилось в воздухе, оставшись у палачей, точно системное. Я раньше встречал таких противников, над их головами висела надпись «Существо вне системы». Видимо, чтобы получить системный статус, нужно поглотить ос жертвы через системное оружие. Инициация молодого поколения – серьезная причина для такого количества гнолов на острове, и становится понятна их высокая организованность. Гнолы режут разумных, будто скот на живодерне. Ничего, я обязательно отомщу, ведь не могла эта карусель смерти запуститься сама, без их непосредственного участия. Не могла. Глава 13. За краем. Минуты тянулись мучительно долго. Была глубокая ночь. Я постепенно проваливался в сон, удерживая сознание исключительно на волевых. Гнолы продолжали копошиться на площади. Редко им удавалось привести пленников для обряда посвящения. С каждым часом пойманных гладиаторов становилось все меньше. Впервые, с большого расстояния мне удалось увидеть гоблинов. Выглядели они практически так, как описывают их в наших фэнтези. Жаль только цвет шкуры было уже не разобрать. Боль в ране уже не беспокоила, ведь стоило мане накопиться больше 100 единиц, как я тут же запускал лечащую длань. Даже резкие движения мне стали удаваться легко. Провел даже несколько разминочных комплексов, чтобы удостовериться, что все в порядке. За последнее время поисковых отрядов в моей стороне не появлялось, и в душе все сильнее разгоралась надежда, что смогу спокойно вернуться домой. На таймере обратного отсчета оставалось чуть меньше 4 часов, когда внизу послышался шум. До меня доносился тихий скулеж. 3 бойцов зашли в здание и, видимо, приступили к обыску 1-го этажа. Звук их голосов доносился приглушенно, постоянно смещаясь, но один отвечающий место расположения не менял, находился у лестницы. Видимо, стоит на шухере. Сам же себя изглазил, зачем только к таймеру полез, ведь оставалось совсем чуть-чуть. Осторожно поднялся с лежанки. Обыск 1-го этажа проходил медленно, у меня было достаточно времени на сборы. Закинул волчью шкуру в хранилище, а тряпки из подстилки забирать не стал. «Сейчас сделаю приманку, мимо не пройдут, голубчики». Открыл широкое окно в хранилище и вытащил из него труп младшего жреца. Разместил его на моем месте и укрыл тряпьем. Место для засады выбрал ближе к выходу. Колонна, которую я выбрал, позволяла скрыться от взглядов, направленных от лестницы. Отсюда, как на ладони, была видна лестничная площадка и место моего отдыха. Достал копье и приготовился к бою. Позиция для броска максимально удобная. «Ну идите же ко мне, песики. Мне есть что вам предъявить». Ждать долго не пришлось, меньше 10 минут, и на лестничной площадке появилось два гнолла. Куртки новичка на плечах, в лапах вместо копий, сжимают каменные топоры. Видимо, достались с убитых кобальдов, но для меня этого будет мало. Сконцентрировал зрение на врагах. Над их головами появилась алая надпись. «Безымянный гнолл Триур, вас двоих на меня сегодня будет мало». Противники разделились. Первый остался на площадке, контролируя вход. Его напарник, через несколько секунд, взял мой след и практически четко пошел в сторону ловушки. Гнолы не издавали ни одного звука, подавая друг другу знаки лапами. Я старался долго на них не смотреть, ведь стоит одному отблеску света отразиться в моих глазах, как они загорятся огнем в темноте. Когда до малого жреца оставалось несколько шагов, гнол остановился, поднял лапу вверх и несколькими взмахами подозвал к себе напарника. Они подобрались ближе и обрушили на него град ударов. Шаг из-за колонны, бросок и первое копье пробивает ближнего ко мне гнолла насквозь. Он теряет оружие и хватается за грудь, заваливаясь на труп младшего жреца. Второй гнолл громко взвыл и кинулся на меня. Выхватываю секиру и прямым уколом в грудь нанизываю его на острие штыка. Энергия пронеслась по руке. Внимание! Вы получили 6 ОС, 20-60. Карты не появилось. Не снижая скорости, я подскочил к копью и убрал его в карту. На улице раздался громогласный звук рога, созывая сюда всех блохастых. Надо спешить. Удобнее перехватил секиру и рванул к лестничной площадке. Рог не умолкал. Черт, черт, черт. Стримглав спустился с лестницы. Внизу, на углу здания, стоял часовой. Он без остановки дул в длинный костяной рог белого цвета, продолжая призывать к себе помощь. Стоило добраться до мостовой, как из-за дальнего от меня угла появился отряд. Отправил секиру в карту и кинулся прочь, с каждым шагом набирая скорость. У головы, совсем рядом, просвистела стрела. По прямой больше бежать нельзя, разрыв между мной и преследователями постепенно увеличивался, но как долго мне удастся выдержать такой темп? Внезапно, с правой стороны, между ветхими развалинами домов, возник узкий, заросший зеленью переулок. Заскочил в него, укрываясь от стрел, не снижая скорости. Гнолы шли по пятам, не давая ни секунды покоя. Стрелы продолжали падать с небес, словно большие куски льда. Радовало отсутствие точности у выстрелов навесом. Видимо, лучник меня не видит и обстреливает примерный сектор. Редко стрелы пролетали совсем близко. Стоило стреле пролететь в опасной близости, я начинал петлять, как ошпаренный заяц, ломился в новые переулки и маленькие улочки. Стрела такая же дура, как и ее лучшая подруга пуля, хрен пойми откуда и куда прилетит. Чем дальше убирался от места стычки, тем меньше долетало ко мне стрел. Шум погони за спиной не затихал, чертов рог давил на психику своим протяжным звуком. Частота падающих стрел уменьшилась, но обрадоваться не успел. Не прошло и минуты, как с левой стороны добавился еще один рог. Гнолы открыли настоящую охоту. Загоняют в капкан словно глупую дичь. Стоило пролететь мысли, как с неба дождем на голову обрушился десяток стрел. Чудом успел отскочить в сторону, пропуская большую часть мимо. Но одна стрела по касательной чиркнула плечо, рассекая одежду и кожу. Видимо, в новом отряде добавилось лучников, и они смогли определить мое местоположение более четко. Залпы по площади стали более точными. Шанс отхватить стрелу увеличивался на глазах. Очень близко. Нужно быстрее бежать. Еще быстрее. Только расстояние между нами вытащит из этой передряги.